Глава 10. Утром следующего дня мы стояли у ворот дворца Сигура II и терпеливо ждали, когда нас заметят. Тележка, которая, трясясь всеми внутренностями, привезла нас в сердце подземного города, укатилась прочь. В этот раз мы не стали брать с собой драконов, отправились вдвоем. «Мойра, скорее всего, вам придется говорить с советом в одиночку», — негромко сказал Кайден. Ворота, словно повинуясь его взгляду, медленно раскрылись. «Будьте осторожны в словах, но не бойтесь. Страх в переговорах только мешает. Не давайте никаких обещаний, но оставайтесь дружелюбны и открыты для любых предложений». Я кивнула, слушая наставления Кайдена. Коленки немного тряслись, но я старалась этого не замечать. Я ведьма, я справлюсь. В конце концов, я принимала роды и провожала в последний путь и ползала по кладбищу ночью. Что мне какие-то там переговоры, от которых зависит судьба сразу нескольких стран? Вот же черт! Я невольно отступила назад, но Кайден придержал меня за локоть. «Вы справитесь», — ободряюще заметил он и слишком сильно сжал мою руку. «А если нет?» — обреченно спросила я. «Тогда нас всех лишь скормят летучим мышам. Не волнуйтесь, нет повода для переживаний». Я нервно хихикнула, хотя мне было не до смеха. К нам вышел крупный гном в форме стражника. Смерив нас подозрительным взглядом, он выяснил цель нашего визита, посомневался, но все-таки вызвался спросить о нас у руководства. Нас проводили по длинному коридору к залу с высокими резными дверями и велели подождать. Я уже настроилась, что это надолго, но ошиблась. «Входите!» — бодро скомандовал гном, выскользнув из зала. «Его Величество готово вас принять!» Мы молча перешагнули порог и оказались в зале с высоким потолком. В углу возле окна высился стол, за которым сидел Сигур II. Чуть в отдалении я разглядела мягкое кресло и барда в нем. «Благодарю вас, Ваше Величество, что приняли нас!» — проговорил Кайден. Сигур откинулся на спинку кресла и сложил на пухлом животе маленькие ладошки. В его взгляде читалось недоверие и опаска, но на губах мелькнула саркастическая улыбка. «Если вы пришли просить выпустить вас из подземного города, то напрасно потратили время», — сказал он с легким превосходством. «Ваша жена узнала слишком многое. И, боюсь, вам придется задержаться у нас на более долгий срок, чем вы рассчитывали». Сигур угрожал, и на языке завертелись слова проклятия, чисто защитная реакция. Я прикусила губу, чтобы случайно не сболтнуть лишнего, и открыто встретила взгляд короля. Тот стушевался и предпочел переключить свое внимание на Кайдена. Я покосилась на барда. Тот застыл с неестественно прямой спиной, будто шпагу проглотил. Кажется, ему все это не нравилось. «Мы все понимаем». Кайден склонил голову, но в жесте не чувствовалось почтения. Видимо, слова Сигура его все-таки задели, и маска опытного дипломата дала трещину. «Не беспокойтесь, мы бы не стали отнимать у вас время, если бы не острая необходимость». «Какая же?» На лице Сигура проскользнула заинтересованность. Кайден бросил на меня быстрый взгляд, и я сделала шаг вперед. Все должно быть официально. Мое имя — Мойра Ирвинг. Я происхожу из рода ведьм Делакруста. По праву рождения я требую быть представленной женскому совету. В зале повисла такая тишина, что звук потрескивания дров в камине вдруг показался неприлично, просто вопиюще громким. Сигур II удивленно подался вперед. Его глаза заметались по мне, изучая, как разделанную тушку жабы, попавшую под микроскоп. «Вот как!» — после паузы длящейся вечность протянул он. «Вы так уверены в своем праве?» Я на мгновение стушевалась. Барт, до этого молчаливо сидевший в углу, кашлянул и запустил пальцы в бороду. «Вообще-то, Ваше Величество, такое право у нее есть, и вы об этом знаете». Сигур II метнул гневный взгляд в сторону барда. Тот втянул голову в плечи и будто бы даже сделался меньше ростом. Почувствовав неожиданную поддержку, я решила идти напролом. «Вы не можете мне отказать», — дерзко бросила я. «Если честно, я понятия не имела, может или нет, но блефовать так блефовать». Сигур II мрачно уставился на меня, затем на свои нервно сплетенные пальцы. Прошла еще пара секунд, прежде чем он неохотно потянулся к перу в чернильнице. Писал он быстро, отрывисто. Звон колокольчика пронесся по комнате едва ли не набатом и заставил караулящего за дверью гнома торопливо переступить порог. «Отнесешь эту записку, Астрид, и вернешься с ответом». Гном понятливо кивнул и поспешил выполнить королевскую просьбу. Сигур II предпочел сделать вид, что нас тут нет, и принялся изучать документы, лежащие на его столе. Барт продолжал сидеть молча и неестественно прямо, будто палку проглотил. Я оглянулась на Кайдена. Тот, спрятав руки в карманы брюк, терпеливо оставался на месте. Казалось, он готов прождать столько, сколько потребуется. Я вздохнула и отвернулась. Минуты потекли одна за другой, присесть нам так и не предложили. Тревога растекалась по жилам леденящим холодом, и в тот момент, когда мне показалось, что сейчас я не выдержу этого напряжения, ожидание закончилось. В зал вернулся запыхавшийся гном и положил на стол новую записку. Сигур вчитался в послание, а затем медленно отложил его в сторону. В глазах, которые он поднял на меня, плескалось неодобрение. «Совет примет вас, Мойра Ирвинг, из рода ведьм де ла Круста». «Когда?» — мой голос прозвучал непривычно хрипло, и я поморщилась. «Скорее, чем вы думаете», — усмехнулся Сигур II и припечатал. «Сейчас». Коленки под бархатной юбкой темно-зеленого цвета плясали, пальцы тоже подрагивали, и я сложила руки за спиной, не желая показать своего волнения. Скинув подбородок, я гордо, но без вызова посмотрела на женщин, молчаливо изучающих меня. 13. Их было 13 участниц совета, от чьего решения зависело будущее Лаурии. Я стояла в центре круга, образованного широкими деревянными креслами, на которых они сидели, сложив ноги по-турецки. «Ты пришла поговорить, Мойра Ирвинг? Так говори!» Слова были сказаны громко и пронеслись по залу с высокими белыми колоннами и мраморным полом, чтобы осесть где-то под сводчатым потолком. Я резко обернулась. Голос принадлежал гномке с ярко-фиолетовыми волосами, заплетенными в две толстые косы. Короткие пухлые ноги обтягивали кожаные штаны, а не маленького размера грудь виднелась в вырезе мужской рубашки, поверх которой была напрошена жилетка. Похожим образом оказались одеты и все остальные представительницы совета. Взгляд не выцепил ни одного платья. «Вы многое знаете обо мне», — медленно начала я, пытаясь собраться с мыслями. «Но я вас ничего». Другая гномка с желтыми волосами и сеточкой едва заметных морщин у глаз негромко сказала: «Если ты заставишь себя уважать, мы назовем тебе наши имена». В ее сторону тут же повернулись головы всех присутствующих. Видимо, ее обещание вызвало у них недоумение и, возможно, протест. Я облизнула пересохшие губы. В голове стало пусто-пусто, но я заставила себя открыть рот. «Эх, сюда бы Кайдена! Он бы смог их уговорить». «Я знаю, вы готовитесь к войне. Неважно, как именно я это узнала». «Вообще-то важно», — не согласилась гномка с ярко-фиолетовыми косами. «Ты пыталась обхитрить нас с помощью своего дара». «Только мы были к этому готовы», — не без удовольствия вставила ее соратница с красными волосами. «Мы с самого начала все о тебе знали. Удивлена?» «Немного», — не стала кривить душой я, не сказать, чтобы эта информация была известна широкой публике. На лице моей собеседницы мелькнула довольная ухмылка. Кажется, ей нравилось чувствовать свое превосходство. «Пожалуй, я могу и подыграть, если это пойдет на пользу делу». «Информация продается и покупается», — нравоучительно ответила другая гномка. «Зачастую достаточно лишь назвать правильную цену». Я куснула щеку изнутри. Я действительно скрывала свой дар, но всякая тайна рано или поздно может всплыть на поверхность. В конце концов, и у стен бывают уши. «Мы знали, что ты ведьма, способная проникать в чужой разум», спокойно продолжила гномка с желтыми волосами. Она смотрела без враждебности, в отличие от других. «Сигур получил достаточно четкие инструкции на твой счет». «Почему сразу не выставили меня вон?» В этот раз откликнулась та, что носила фиолетовые косы. «Зачем? Нам было любопытно взглянуть на ведьму». Ей поддакнула одна из соратниц. «Среди нас такие не водятся. Впрочем, с магами нам тоже не везет». По залу пронесся короткий женский вздох. «Ладно, сейчас или никогда», я сжала ладони в кулаки. «Я пришла к вам не как ведьма, а как женщина. Я прошу вас не развязывать войну. Вы обречете тысячи людей на смерть». Гномки переглянулись, одна из них сухо обронила. «За все приходится платить, а цена свободы всегда была высокой». Я почувствовала себя как человек в топком болоте, впервые нащупавший под ногами что-то твердое. «Что ж, теперь я хотя бы понимаю, к чему все идет. Вы решили сражаться за свободу, но разве вас кто-то ущемляет?» На лице гномки с красными волосами промелькнуло брезгливое выражение, словно она увидела таракана, а затем она вскочила со своего места и потрясла кулаком. «Драконы! Люди! Все они считают себя выше нас! Они загнали нас под землю, а сами живут под солнцем! В том месте, которое принадлежит нам!» В воздухе пахнуло агрессией. Я невольно сделала шаг назад и порадовалась, что на поясе у гномок, в отличие от их мужей, не висели топоры и секиры. «Они забрали у нас все! Все!» Крик едва не оглушил меня. Я потрясла головой, приходя в себя. «Значит, все дело в какой-то территории? Гномы устали прятаться под землей?» «Почему вы не попробуете договориться мирно?» — спросила я. «Всегда можно найти общий язык». Кто-то рассмеялся, но на него тут же шикнули. «Это невозможно», — сказала гномка с фиолетовыми косами. «Мы слишком разные». Ее соратница с желтыми волосами покачала головой, явно не соглашаясь с этими словами, и пристально посмотрела на меня, будто подталкивая к чему-то. Я растерялась. Что им сказать? Как убедить? На меня накатило отчаяние. Мысли заметались, как птицы с ветки на ветку. Я молча открыла рот и закрыла, не находя нужных аргументов. В тот момент, когда я решила, что проиграла, меня осенило. Ну, конечно. Я вскинула подбородок и смело встретила взгляды гномок. «Много веков люди жгли ведьм, потому что считали нас другими, не такими, как они». В повисшем молчании мой голос прозвучал особенно громко. «Это продолжалось долго, очень долго». До тех пор, пока к власти не пришел король, положивший этому конец. Если бы такой человек нашелся раньше, многие из моих сестер по дару остались бы живы. Я сделала несколько шагов. Звук каблуков по мраморному полу разнесся в тишине гулким эхо. Настроение толпы менялось. Я чувствовала это как голодный пес, запах мяса. Решив закрепить успех, я пошла на небольшую ложь. «Я никогда не доверяла драконам, считала их непонятными и странными существами». Я сделала эффектную паузу, удерживая внимание на себе. А затем я встретила мужа, и мое представление о его сородичах поменялось. «Ваш брак был слишком скоропалительным», — с подозрением заметила гномка с красными волосами. «Не было объявления о помолвке, никакого официального заявления». «Мы полюбили друг друга с первого взгляда», — не моргнув глазом, солгала я. «Страсть оказалась так сильна, что мы не смогли долго ждать. За эту роль мне обязаны дать Оскар. Надеюсь, где-то там наверху мне все зачтется». Впившись ногтями в ладони, я ждала, поверят или нет. Когда суровые лица гномок чуть-чуть смягчились, я выдохнула с облегчением. «Ладно, теперь следующий ход. Он рискованный, но стоит того». «Я обманула вас в одном. Нет никакого ребенка, я не беременна». Я проигнорировала шепот. В конце концов, любой толковый маг или ведьма с легкостью уличит меня во лжи. Если они сказали, что с магами у них плохо, это не значит, что их нет вовсе. Я прошу прощения за эту уловку. С ее помощью я рассчитывала получить возможность добраться до вашего короля. Все остальное было правдой». «Какая наглость!» — возмутилась гномка с красными волосами. «Военная хитрость», — пожала плечами ее соратница с желтыми волосами. «Разве мы не уважаем умение выбрать верную стратегию?» И обе гномки воззрелись на ту, чьи ярко-фиолетовые косы привлекли мое внимание с самого начала. Она здесь главная? «Значит, ты утверждаешь, что представители разных рас могут спокойно уживаться друг с другом?» После паузы спросила та. Я с готовностью кивнула. «Мы с мужем отличный тому пример. Будь у нас больше времени, вы бы лично убедились в этом». Гномка задумчиво постучала по подлокотнику, выстукивая незнакомый мне мотивчик. По обе стороны от нее, как черт и ангел, застыли мои основные оппоненты. Две гномки, одна с красными, другая с желтыми косами. «Хорошо», — вдруг улыбнулась она и хлопнула ладонью по подлокотнику. «Тогда докажи нам». Я растерялась. «Что доказать и как?» «Кое-кто из гномов поднимется с тобой и твоим мужем на поверхность. Покажи, как вы живете. Убеди, что ваш брак удачен. Тогда мы поверим, что разные расы могут существовать вместе, а значит, мирное решение конфликта возможно». Я замерла, не веря своим ушам. На ум никак не шли нужные слова, а вот гномки таких проблем не испытывали. Со всех сторон посыпалось. «Что? Ты же не серьезно? Бред!» Громче всех возмущалась гномка с красными волосами. Ее никому не удалось перекричать. «Голосуем!» — рявкнула гномка с желтыми волосами. «Напоминаю, что решение будет окончательным и бесповоротным». По залу пополз шепот, который быстро стих. Участницы совета помрачнели и посерьезнели. «То за то, чтобы придерживаться плана и в ближайшее время напасть на врага. Поднимите руку!» С громко колотящимся где-то в горле сердцем я обвела взглядом тех, от кого зависело благополучие Лаурии. Мозг заполнила пелена страха, поэтому я два раза сбилась со счету. «Шесть!» — огласила гномка с желтыми волосами. «Теперь поднимите руку те, кто согласен предоставить шанс неприятелям и отправиться с драконом и ведьмой на поверхность. Раз, два, семь!» С удовлетворением подвела итог она. «Совет вынес решение!» Гномка с красными волосами плюнула себе под ноги. На меня нахлынуло такое облегчение, что я едва не рухнула на пол. «Что ж, мы выберем смельчаков, которые отправятся с вами наверх», — сказала гномка с фиолетовыми косами. «Конечно, они должны будут готовы умереть, выполняя свой долг», — добавила она, обращаясь уже к совету. «Ведь мы не можем гарантировать их безопасность». «Но подземный город не забудет своих героев». У меня снова возникло почти непреодолимое желание отдать честь, но я сдержалась. «Я могу идти?» — неуверенно поинтересовалась я. Дождавшись кивка, я заспешила к выходу. Чей-то окрик остановил меня уже у дверей. «Мойра Ирвинг!» Я вздрогнула и обернулась, не ожидая ничего хорошего. «Меня зовут Уна», — сказала гномка с желтыми косами. «С моим мужем Бардом ты уже знакома». Я смогла только кивнуть и чисто механически присесть в коротком реверансе, а затем растерянная и оглушенная толкнула дверь. И тут же попала в объятия дожидающегося меня Кайдена. Что они сказали? Его янтарные глаза смотрели на меня неотрывно. Я обмякла в его хватке, оглянувшись, я понизила голос едва ли не до шепота. «У меня две новости, хорошая и плохая. Первое состоит в том, что мне удалось выбить отсрочку. Возможно, мы сможем переубедить гномов». Кайден расслабился. С его лица ушло напряжение, а на губах даже появилось подобие улыбки. «Так, а плохая?» «Боюсь, нам придется еще какое-то время поизображать счастливую семейную пару».